Влияние света на обмен веществ. Менее изученным, но не менее интересным, представляется процесс проникновения света вглубь организма. Информация, касающаяся этой области, самая скудная и разноречивая. С относительной долей полноты раскрыты функции зрительного анализатора и механизмы зрения. Однако мало что известно в отношении внутриорганной деятельности света. Как будто бы принята версия, по которой различные спектры световой энергии проникают в ткани на глубину от 2 до 30 мм, наиболее глубоко – красные лучи и очень поверхностно – ультрафиолетовые. Ранее предполагалось, что внутри организма по многочисленным нервным волокнам проходит не световая, а преформированная биоэлектрическая энергия. Учеными также была высказана альтернативная идея о прохождении световых волн внутри организма по системе специальных световодов или оптических волокон, совпадающих с ходом 14 акупунктурных меридианов. Эксперименты сибирских, а вслед за ними американских ученых, показали, что при облучении дистальных точек меридианов белый, красный, отчасти синий свет могут проходить по избранным маршрутам аномально большие расстояния, намного превышающие 30 мм. Допускается, что в человеческом организме система световодов служит одним из наиболее древних механизмов регуляции, который сохранился с ранних ступеней эволюции, с тех пор, когда у животных организмов еще не было нервной системы. Поэтому пока не ясно, какую роль, атавистическую или дублирующую, подстраховочную, играют гипотетические носители эндогенной энергии, световоды у современного человека. Индуцированные светом биоэнергетические силы вызывают в организме целый каскад превращений. Они воздействуют на центральную нервную систему, эндокринные железы, гуморальную среду и многие другие жизненно важные образования. Ультрафиолетовые лучи стимулируют выработку в коже активных биологических веществ, отрывают и переносят электроны, изменяют ионную конъюнктуру и электрические свойства коллоидов, повышают проницаемость клеточных мембран и обмен веществ, влияют на половую функцию и так называемые биологические часы. Применительно к человеку это означает, что у южан, по сравнению с жителями севера, быстрее происходит рост, половое созревание, общее развитие организма. Интенсификация обмена веществ, деление и роста клеток под влиянием световых облучений признается сейчас все большим числом исследователей. Небезынтересно напомнить, что еще в 1923 году Гурвич открыл митогенетические лучи, активирующие метаболические процессы и представляющие из себя ультрафиолетовые волны очень малой интенсивности и длиной 290-180 нанометров. Они испускаются растительными и животными тканями и стимулируют на расстоянии клеточное деление. На основании этих исследователей немецкие ученые высказались в пользу того, что адаптационные знаки на радужке, используемые в иридодиагностике, являются ничем иным, как голографией когерентных полей излучения. Исходя из эффекта Гурвича, они установили следующие три положения. Первое. Интенсивность магнетического излучения возрастает по мере отмирания клеток, при этом количество фотонов соответствует числу гибнущих клеток, в связи с чем авторы считают, что в каждой клетке работает молекула или атом, отвечающий за фотон. Второе. Излучение живых систем клеток отличается от мертвых систем своим спектральным распределением. Третье. В отличие от мертвых систем клеток, дающих спонтанное митогенетическое излучение, живые клетки продуцируют слитные лучи в течение длительного времени, от нескольких минут до нескольких дней. Это уникальное обстоятельство, которое можно было бы использовать для ранней экспресс-диагностики рака. В дальнейшем Казначеев и Михайлова экспериментально доказали существование межклеточного ультрафиолетового кода, с помощью которого мельчайшие частицы живого, клетки, информируют и воздействуют друг на друга. Влияние света на обмен веществ можно объяснить доказательством от обратного. Такого рода опыты проводил известный физиолог Дельгадо, который выращивал детенышей шимпанзе в полной темноте. В результате длительного дефицита света у подопытных уменьшался вес головного мозга, ослаблялась условно-рефлекторная деятельность, снижалось количество белка в РНК в соответствующих нейронах. Все это говорило об ухудшении процесса биосинтеза белка. Таким образом, был выдвинут тезис о том, что биоэнергетическим корректором метаболических изменений в организме является свет и прежде всего его ультрафиолетовая часть.